буду рада с вами больше не встречаться. А вот если в газету, это уж от одного побережья до другого и на весь мир. Я не могу понять, почему бы людям не быть немного добрее друг к другу. Мне не хочется так думать, но я боюсь, что в основе этого очень много зависти. Все, что я могу сделать, это остановиться и сказать себе: «Со мной все в порядке». Например, вы, наверное, читали, что один актер сказал: «Поцеловать Мэрилин — все равно, что поцеловать Гитлера». Так вот, я считаю, что это его проблема. Если мне приходится играть с кем-то, кто испытывает ко мне такие чувства, я вынуждена включать свое воображение. Долой его. Да здравствует мое воображение. Он просто не существует. Популярность имеет одну особенность. Чем значительнее или наоборот, чем проще люди, тем они больше благоговеют перед тобой. Они не считают себя вправе быть с тобой агрессивными или грубыми. Ты можешь встретить Карла Сандберга, и он будет рад тебя видеть, захочет узнать, как ты поживаешь, и ты ответишь ему тем же. Он никогда не подведет. Или можешь встретить просто рабочих, которые интересуют твоя работа. Стараешься объяснить так, чтобы не разочаровать и не уверять их, будто это нечто невозможное.